«Разве хоть что-то сейчас можно назвать байкой?» — безрадостно поинтересовалась я. «Пожалуй», — нахмурился Блэк. «Ладно, сейчас встретимся с Сэмом и остальными там, где катались на мотоциклах». Повернув ключ зажигания, я выехала на дорогу. «Значит, чтобы пообщаться с Адли, ты превратился в волка?» Джейк смущенно кивнул. «Я в подробности не вдавался и о тебе не думал, чтобы они поменьше узнали. Вдруг Сэм велел бы прийти одному?» «Меня бы это не остановило. Почему-то я продолжала считать Адли плохим и каждый раз, слыша его имя, ощущала прилив отвращения». «Зато остановило бы меня», — помрачнел Джейкоб. «Помнишь, вчера я фразу не мог закончить? Не сумел все объяснить до конца». «Угу. Мне показалось, что ты чем-то подавился». «Почти», — мрачно рассмеялся Блэк. «Сэм запретил мне рассказывать. Видишь ли, он вожак стаи, лидер, самый главный. Если велит что-то делать или не делать, взять и отмахнуться нельзя». «Странно», — пробормотала я. «Очень», — согласился индеец, — «но так уж заведено у волков». «Ха!» — только и смогла выдохнуть я. «И таких правил немало. Я с ними только знакомлюсь и не представляю, как Сэм справился со всем этим в одиночку. Сложности возникают, даже когда тебя поддерживает целая стая». «Адли справлялся в одиночку?» «Да», — глухо проговорил Джейкоб. «Когда я изменился, было просто ужасно. Ничего страшнее я в жизни не испытывал. Ничего отвратительнее представить и не мог. Однако меня не бросили одного. В подсознании постоянно слышались голоса, объясняющие, что произошло и как поступать дальше. Пожалуй, лишь благодаря им я не сошел с ума». «А вот Сэму...» — парень покачал головой. «Сэму никто не помогал». После объяснений Джейкоба было просто невозможно не сочувствовать Адли. Придется напоминать себе, что объективных причин ненавидеть его больше нет. «Им не понравится, что я с тобой?» «Пожалуй», — поморщился индеец. «Так, может, не стоит?» «Нет, все в порядке», — заверил Блэк. «Тебе столько полезного известно. Не думай, тебя воспринимают не как невежественную девицу, скорее как, ну, не знаю, шпионку, что ли. Ты ведь на вражеской стороне была». Я нахмурилась. «Так вот, что от меня нужно Джейкобу. Компромат, который поможет им одолеть врага? Я ведь не шпионка и намеренно информацию не собирала». И все же после слов Джейкоба я почувствовала себя предательницей. «Но мне хочется, чтобы он остановил Викторию, верно?» «Нет. Мне хотелось, чтобы Викторию остановили до того, как она до смерти замучает меня, встретится с Чарли или очередным невинным туристом. Только пусть этим займется не Джейк, ему лучше даже не пытаться. Пусть за сотни километров от нее держится. Например, то, что кровопийца умеет читать мысли, не подозревая о моих опасениях, продолжал Джейк. Здорово, что мы это выяснили. Жаль, конечно, что сказки оказались правдой. Задача намного усложняется. Как считаешь, у рыжей есть необычные способности? Вряд ли, — ответила я, а потом замялась. Он бы об этом сказал. Он? В смысле Эдвард? Ой, прости, забыл. Ты ведь не любишь произносить его имя и от других слышать не хочешь. Я сжала ребра, пытаясь не обращать внимания на то, как пульсирует рана. «Верно, не люблю. Прости. Джейкоб, откуда ты так хорошо меня знаешь? Порой будто мысли читаешь». «Не-а, всего лишь держу ушки на макушке». Мы выехали на грунтовую дорогу, где Блэк учил меня водить мотоцикл. «Сюда?» «Да-да, правильно». Остановившись у обочины, я заглушила двигатель. «Ты до сих пор несчастна?» — пробормотал он.